Глава 11. А дорога дальше мчится, пылится, клубится. Лев Ольшанин. Как выяснилось, на передовую контрразведчик прибыл вовсе не на своих двоих, а на той самой полуторке, о которой упоминал покойный комбат. Что Лех только порадовало. Летун, хоть уж с полчаса передвигался самостоятельно, был еще довольно слаб. Да и вообще... Надоело пехом передвигаться. Правда, машину Батищев оставил довольно далеко, километрах в двух от рубежа обороны. Да еще и заплутал в лесу, поскольку к месту они выбирались совсем с другой стороны, делая приличный крюк, чтобы не напороться на немцев. Короче говоря, пока отыскали закиданный ветками грузовик, Борисов совсем выдохся и едва передвигал ногами. По пути почти не разговаривали. Особист шел первым, разведывая дорогу, Степанов с Васькой следом. Остановились лишь один раз, когда Борисову снова поплохело, и пришлось переждать, пока пройдет приступ тошноты, и он сможет идти дальше. Почти, поскольку во время вынужденного привала НКВДист вдруг спросил у десантника. «Слушай, сержант, а почему ты немцев фрицами назвал? Никогда такого не слышал». Леха внутренне напрягся, наспех выдумывая объяснение. В разговоре с летуном он уже давно перестал себя жестко контролировать. Да тот больше вопросов и не задавал, смирившись и принимая странную речь товарища как должное. А вот с Контриком всего-то раз оговорился там, во вражке. И надо же, заметил-таки. Неплохо и в кровавой гобне учат. Ведь сам едва не погиб, но все равно на стреме был. «Так это я сам придумал, товарищ лейтенант». «Сам?» Похоже, Батищев искренне удивился. «А зачем?» Леха пожал плечами. «Ну, не знаю даже. Надоело их как-то все немцами да гитлеровцами называть. Вот и придумал. Фриц у них довольно распространенное имя. Поэтому фрицами я обозвал». «А почему тогда не Карлами или там Гансами? Тоже известные имена». Десантник внутренне ухмыльнулся. «Ну, ты сам напросился». И выдал, придав голосу некоторую задумчивость. «Можно и гансами, конечно. Тоже неплохо звучит. Просто мне в этот момент именно фриц в башку пришел. С другой стороны, их не ганс, это ж Ваня по-нашенски. А вот насчет Карлами... Нет, никак нельзя. Нехорошо получится, вроде на товарища Маркса намекаешь». Особист дернулся, вильнул взглядом и торопливо отвел глаза в сторону с досадой, пробурчав под нос. «Ты это, Степанов, давай, трепись меньше. А то когда-нибудь договоришься, шутник хренов. Выдумал тоже, понимаешь. Все, отставить разговоры. Как там товарищ твой, оклемался, малеха? Тогда двинулись. Немцы, когда вперед рванут, нас ждать не станут». «В смысле фрицы?» Контрразведчик смерил парня тяжелым взглядом, вздохнул и неожиданно криво усмехнулся. «Да хер с тобой, сержант, пусть хоть фрицы. Все, поднимай летчика, да пошли. Я вроде сориентировался. Вон там моя машина должна стоять. Метров с 300 еще. Давай помогу». Возясь с Борисовым, Леха неожиданно подумал, что вот будет хохма, если особисто вдруг свяжет фрица с Фридрихом, решив, что это уже намек на Энгельса. С него ведь станется в таком случае накатать рапорт вышестоящему начальству. А уж там недалеко и до какого-нибудь разосланного по фронтам циркуляра о пресечении использования бойцами и командирами РККА уменьшительных прозвищ «Фриц» и «Карл», как вызывающих двусмысленные ассоциации и порочащих светлую память создателей теории научного коммунизма товарищей Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Самое смешное – вполне ведь подобное может произойти. Вот получится, что одно изменение в истории он своим появлением в прошлом уже совершил, лишив красноармейцев столь полюбившегося прозвища. Да уж, действительно, всем хохмам хохма. Будем надеяться, что контрразведчик столь глубоко копать не станет. Грузовик обнаружили только спустя полчаса. Батищев снова слегка ошибся с направлением, из чего Леха сделал вывод, что в лесу тот ориентироваться не умеет абсолютно. С другой стороны, оно и понятно. как говорится, кого чему учили. Его дело шпионов ловить да диверсантов вычислять, а не по зарослям с автоматом шастать. Которую он держит, прям скажем, словно дубину, а не оружие. Еще 10 минут, по настоянию особиста, лежали в кустах, убеждая, что впереди нет засады. В конце концов, десантнику это надоело, и он, проигнорировав недовольство лейтенанта, сползал на разведку. Никакой засады, разумеется, не оказалось, о чем он и доложил, вернувшись. Неумело замаскированная ветками с уже успевшими поникнуть от жары листьями полуторка стояла под деревьями в 50 метрах от довольно широкой по местным меркам, две машины точно разъедутся, дороги. На грунтовке пока никого не было, лишь ветер неспешно волок по разъезженным колеям невесомую светло-коричневую пыль. Ключевое слово «пока». Помогая Батищеву освободить автомобиль от маскировки, Леха с интересом разглядывал историческое чудо отечественного автопрома, которое вживую видел впервые в жизни. Грузовичок, как он там назывался, ГАЗ-АА, что ли, парни ничем не поразил. Мелковатый какой-то, вроде привычной бортовой газельки, разве что колеса побольше. В кузове какие-то ящики и мешки, на которую уложили вяло возмущающегося летуна, убеждающего товарища лейтенанта госбезопасности, что он уже вполне в норме и вовсе не обязательно обращаться с ним, словно с тяжелораненым. Степанов с особистом уселись в кабину, и ничего не произошло. Оказалось, что завести сей автодевайс не столь просто. Промучившись минуту, Иван Михайлович смачно выругался и вручил десантнику кривой стартер, многозначительно кивнув в сторону капота. Теперь выматерился уже Леха, правда про себя. Для чего предназначена эта дважды изогнутая под прямым углом ручка, он, разумеется, знал. Вот только пользоваться ни разу не приходилось, даже в армии. На третьем повороте мотор наконец чихнул и завелся. А парень крепко получил по руке, когда дурацкая железяка вдруг начала крутиться вместе с двигателем. От неминуемого перелома пальцев, если не всей кисти, спасла только отменная реакция. Не зря он подсознательно ожидал какой-то каверзы. С точки зрения Лехи, привыкшего к совсем иным двигателям, не говоря уже про прочие коробки передач, очень так громко завелся, словно вознамерившись известить всех в радиусе пары сотни метров, что они такие собираются куда-то ехать. Закинув кривого в кузов и растирая кисть, десантник запрыгнул в тесную кабину начавшего движение грузовика. Сидящий за баранкой особист хмуро взглянул на пассажира. «Степанов, ты насчет машины управлять как?» «Никак, товарищ лейтенант». На всякий случай ушел в отказ десантник. Не хватало только опозориться и вызвать новые подозрения. «Не умею, к сожалению. Только теоретически, ну там, педаль газа, тормоз, стартер». «А еще разведчик!» – разочарованно вздохнул контрразведчик, неумело вырулив из-под деревьев и погнал полуторку к поросшей запыленной травой невысокой насыпи. Мотор взвыл на высоких оборотах, под капотом что-то подозрительно заскрежетало, и Леха внутренне напрягся. Если сейчас заглохнет, снова придется с кривого заводить, собственным здоровьем рискуя. «Чему вас там только учили?» «Как всех учили, товарищ лейтенант?» «Стрельба, рукопашка, минно-взрывное дело, ножевой бой, ориентация на местности, прыжки с парашютом и все такое. А вот авто так и не научился водить». Грузовик между тем выкарабкался на грунтовку, пару раз подпрыгнул, переезжая колею, качнулся из стороны в сторону, скрипнув всеми своими сочленениями, и попылил на восток с огромной для этого времени скоростью, 40 км/ч. Закаменевшее от напряжения лицо лейтенанта разгладилось. «Во, видал, разведчик? Едем себе и едем. А ты говоришь, не научился. Значит, плохо учился, Степанов». «Нормально я учился», — буркнул тот, разыгрывая легкую обиду. Подсознательно Алексей чувствовал, что примерно такой реакции от него и ждут. Как говорится, мне все равно, а собеседнику приятно. «Между прочим, только что 2 танка уничтожил. И фрицев около взвода набил, считая с экипажами. А еще вражеский самолет сбил», — неожиданно продолжил тот, бросив на него веселый взгляд. «Да не дуйся ты, сержант, не дуйся. Отлично повоевал. Не то что медаль. Орден заслужил. И товарищ твой тоже. Вот доедем, честное слово, сам на вас обоих представление к награде напишу. Поскольку, так сказать, являюсь непосредственным свидетелем ваших героических подвигов. Ну, после проверки, разумеется. И чё молчишь? Не рад? А чё говорить? Нет, спасибо, конечно. Вот только ещё доехать нужно. Сами видели, что вокруг творится. Не каркай, буркнул особист, отворачиваясь. Доедем. Куда денемся? А на колёсах не доберёмся, лесами дойдём. Тебе ведь не впервой. Кивнув, Лёх поудобнее устроился на продавленной дермантиновой сидушке, похоже, предназначенной исключительно для того, чтобы служить посредником между задницей и всеми до единого дорожными ухабами, и занялся трофейным автоматом. В отличие от пропавшего МГ, теперь почти наверняка засыпанного вместе с окопчиком гусеницами немецких танков, как с ним обращаться, он знал. Спасибо множеству просмотренных кинофильмов, как старых советских, так и более новых, типа «Диверсанта» или «Брестской крепости». Отомкнув магазин, сменил его полным из-под сумка. Иди знай, сколько фриц успел расстрелять. Разобрался, как раскладывать приклад. На всякий случай передернул затворную раму. Выброшенный из казённика патрон улетел куда-то под сиденье. И завёл рукоятку в фигурный вырез ствольной коробки, выполняющей роль предохранителя. Контрразведчик искоса наблюдал за его манипуляциями, не рискуя надолго отрывать взгляд от дороги. «Да расслабься ты», — едва не выдал Степанов, скрывая улыбку. «Тут ведь как в том бородатом анекдоте. Куда она из колеи нафиг денется? Тем более на такой громадной скорости». «Разобрался, гляжу». Наконец не выдержал лейтенант, кивнув на лежащий на Лёхиных коленях автомат. «Так точно. Ничего сложного. Я вообще оружие люблю. У меня батя охотником был». Десантник все-таки успел остановиться, едва не сболтнув лишнего. Вот и позволял в детстве всякую двухстволку разбирать, чистить. Ну и стрелять иногда тоже разрешал. Не часто, конечно. Мол, нечего зазря патроны жечь. Порох и дробь денег стоит. Зато теперь настреляешься. Неожиданно скрипнул зубами Батищев, вперившись в пыльное лобовое стекло, в левом нижнем углу которого была закреплена выгоревшая черно-белая фотокарточка совсем молоденькой девушки в сарафанчике с двумя смешными косичками, видимо, пассии водителя. В руках она держала букетик каких-то полевых цветов. «На всю оставшуюся жизнь настреляешься». И добавил несколько коротких и злых, совершенно непечатных слов на русском командном. В кабине повисло тяжелое молчание, прерываемое лишь завыванием слабенького мотора. «Красивая девушка», — желая хоть как-то разрядить обстановку, сказал Степанов, кивнув на фото. «Наверное, невеста шофера?» «Невеста», — односложно ответил НКВДист, не поворачивая головы. «Маринкой звали. В августе они с ефрейтором Барыкиным свадьбу планировали. Меня свидетелем приглашали». «А почему звали?» В последний момент Леха понял, каков будет ответ, и пожалел, что затеял этот разговор. «Мог бы и раньше догадаться, идиот. Разрядил, блин, обстановку». «Погибли они. Вместе со Степой погибли. Еще утром 22-го. Она у нас в банно-прачечном служила, а он, соответственно, во второте. Когда бомба в женское общежитие попала, он сразу туда побежал. Думал, может, поможет кому, из-под завала вытащит. Только вот кому уж там помогать, по камушку все разметало. Не добежал, прямое попадание, одна воронка осталась. Вот и поженились». Дальше ехали молча. И длилась спокойная поездка по военным меркам просто немыслимо долго, аж целых 40 минут. А затем в стенку кабины заколотил кулаком летун. Останавливаться особист не стал, лишь немного сбросил без того невеликую скорость, высовываясь в окошко водительской двери. Алёха, мгновенно сложив в башке 2 и 2, тоже торопливо высунулся наружу, оглядываясь. Позади, пока еще довольно далеко, как минимум в паре километров, горизонт заволокло густым пыльным шлейфом. Поднять такое могла только весьма нехилая колонна военной техники, преимущественно гусеничной, поскольку автомашины пылят все же поменьше. Ну все, покатились. Вот и фрицы пожаловали, давно не виделись. Блин, да когда же этот бесконечный день наконец закончится-то? Переглянувшись с десантником, Батищев зло дернул щекой, с хрустом перекидывая передачу и прибавляя скорость. Грузовичок обиженно рыкнул мотором, но, к счастью, не заглох, ускоряясь. «Как думаешь, разведка, скоро нас догонят?» «Ого, вон он как, разведка, значит?» — мысленно хмыкнул тот. «Прогресс в наших отношениях определенно налицо, что не может не радовать». Ответил он, разумеется, совсем другое. «Откуда ж мне знать, товарищ лейтенант? Судя по пылюке, бронетехника прет. Значит, в скорости у нас всякое преимущество. Если не заглохнем, конечно. Да и оторвались мы километра на два. Так что, ежели и дальше будем ехать, как ехали, может, и не догонят. Главное, на разведку их не нарваться. Любят они вперед мотоциклистов высылать. Приходилось сталкиваться. Помните, я рассказывал? Товарищ комбат говорил, до наших километров 20, верно?» Помолчав несколько секунд, контрразведчик нехотя буркнул. «Было 20, сержант. Когда я за тобой уезжал, бригада сворачивалась и начинала выдвижение. Куда, понятия не имею, мне не докладывали. Может, к границе, а может и вовсе наоборот. Так что не знаю. На месте сориентируемся». Алексею просто до одури захотелось смачно выругаться, но он, разумеется, сдержался. Мило, очень мило. И куда они в таком случае вообще едут? Ориентироваться на месте? Да твою ж мать! А если там уже все немецкими бомбами перекопано? Не зря же весь день над головой самолет летали. Им тогда что делать? Кататься по округе в поисках остатков своих, пока бензин не закончится? Или пока на немцев не напорится? Офигеть. По крыше кабины снова заколотил кулаками летун. Ну, что там еще страшного случилось? Высунувшись в окно, десантник бросил взгляд на перепуганного Борисова, но спросить ничего не успел, поскольку тот первым прокричал, тыча рукой за спину. «Леша, воздух! Сворачивайте к лесу!» Взглянув в указанном направлении, Алексей внутренне похолодел. «А вот это уже серьезно!» С немецкой стороны, стремительно увеличиваясь в размерах, приближался самолет. За этот безумный день Степанов уже достаточно поднаторил в матчасти, чтобы сходу узнать хищный силуэт мессершмитта 109. Разведчик, наверное. Что, впрочем, вовсе не помешает ему побыть пару минут вольным охотником. Боеприпас-то списывать не придется, чай не на стрельбище. Хреново, очень хреново. На что способен этот самолет с его пулеметами и скорострельными пушками, ну или чем там вооружена именно эта модификация худого, он прекрасно представлял. Особенно, когда дело казалось едва ползущей по земле беззащитной цели вроде их полуторки. Бросив взгляд в сторону обочины, парень помрачнел еще больше. По закону подлости, именно на этом участке грунтовка имела достаточно крутые откосы, съехать с которых без риска перевернуться грузовик никак не мог. Да и далековато до деревьев. Вцепившись мертвой хваткой в руль, аж костяшки пальцев побелели, особисто это тоже отлично понимал. Мельком пожалев о диких временах, еще не знающих столь полезных девайсов, как ПЗРК, Лех коснулся его плеча. «Похоже, приехали. Когда скажу, резко тормозите. И бегом из машины. Дверь заранее приоткройте, чтобы не заклинило. Сейчас Ваську предупрежу». Снова высунувшись наружу, он кратко проинструктировал перепуганного летуна, на всякий случай напомнив, чтобы тот не вздумал погибнуть, а то голову в наказание открутит, и уселся обратно на сидушку. Прикинул последовательность действий. «Ну что, пора, нет?» Совсем низко над грузовиком пронеслась хищно вытянутая тень. Степанов отчетливо разглядел не только ярко-желтые концы несущих плоскостей, но и тонкие трубочки пулеметных стволов и даже какие-то технические лючки на серо-голубом брюхе. В считанные мгновения, удалившись на несколько сотен метров, мессер эффектно развернулся через крыло, коротко сверкнув в солнечном свете остеклением фонаря пилотской кабины, и лег на обратный курс. Секунда, и передние кромки крыльев озарились пульсирующими вспышками. «Все, пора». «Тормози!» – заорал Леха, даже не заметив, что впервые обратился к НКВДисту на «ты». «Из машины!» Батящев вбил в поле к педаль тормоза, и полуторка резко затормозила, вильнув корпусом из стороны в сторону и жалобно заскрипев всеми сочленениями. Людей швырнуло вперед, но к этому оба оказались готовы. Распахнул дверцу, Степанов оттолкнулся от подножки и выскочил из остановившегося грузовика, скрывшегося в клубах, поднятой колесами пыли. С другой стороны шустро сиганул контрразведчик, ухитрившись не упасть и не выронить пистолет-пулемет. Бросаясь на помощь замешкавшемуся летуну, которому пришлось ползти через борт, Леха успел заметить две аккуратные строчки пыльных фонтанчиков, протянувшихся по дороге от самолета к автомашине. До крайних оставалось от силы 10 метров. Вовремя они тормознули. Подпрыгнув, десантник схватил товарища за ремни портупеи и рывком перевалил через борт, подставляя плечи. В следующее мгновение оба катились по пыли, не удержавшись на ногах. Рядом торопливо простучало металлом о металл, звякнуло, рассыпаясь лобовое стекло. С сухим треском полетели выбитые из дощатого кузова щепки. Дробный треск пулеметных выстрелов прекратился, и над головой с оглушительным ревом пронесся 109-й, собираясь повторить атаку. Пилот, разумеется, заметил успевших выпрыгнуть русских. Ну что ж, это только делало охоту еще более интересной. «Цел?» Алексей перевернул летуна на спину, вглядываясь в бледное лицо, искаженное гримасой боли. «Ничего не сломал?» «Не-а», — вяло пробормотал тот. «Только снова голова сильно кружится и колено болит. Зашиб, видать, когда падал». «До свадьбы заживет», — автоматически буркнул тот, размышляя, как поступить. «До леса хрен добежишь, далеко, а на открытом пространстве никаких укрытий». «Пальнуть по фрицу из автомата?» «Нет, без понту. Даже пробовать не стоит». «Дострелить-то дострелят, конечно. Только толку от того ноль. Пистолетная пуля истребителю не опасна. Это ж не винтарь, не пулемет. Давай двигаться, он вернется сейчас. То есть уже возвращается. Твою ж мать, все, не успели. Ложись». Степанов навалился на товарища, чисто инстинктивно прикрыв голову руками. Словно это могло защитить от пулеметной пули. В небе снова застрекотали швейные машинки. Одна очередь прошлась по несчастной полуторке, вторая легла между грузовиком и прижимающимися в пыль людьми. Тук-тук-тук-тук. Пули ударили совсем рядом. Леха даже ощутил легкое содрогание почвы. Промазал, гад. Над головой вновь прорычал мощный мотор, а звук начал удаляться. Может, стоит все же попытаться добежать до крайних деревьев? На миг Леха ощутил вильнувшее в груди острейшее ощущение дежавю. Все это уже было, причем совсем недавно. Была дорога, были заросли, до которых нужно было добраться любой ценой. Были поднимавшие пыльные фонтанчики немецкие пулеметы и рывок на пределе возможностей навстречу спасению. Да сколько ж можно-то, а? «Эй, вы там! Как, живы, славяне?» Моргнув, отгоняя сторонние мысли, парень торопливо обернулся на голос. Лежащий под машиной особист, зажимая ладонью кровоточащую рану на лбу, вопросительно дернул головой. «Живы, говорю?» «Так точно». «Что делаем, разведка?» Вопрос адресовался, разумеется, Степанову. «Если он сейчас еще разок по машине пройдется, сгорим нахрен. У меня уже весь рукав в бензине». Стараясь контролировать боковым зрением разворачивающийся самолет, Алёха взглянул на полуторку. Да уж, досталось газону. Кабина и капот продырявлены пулями, над разбитым радиатором курица облачко пара. Борта зияют свежими сколами. И самое главное, из пробитого бака двумя тонкими струйками весело льется, собираясь в лужу, бензин. Просто удивительно, как до сих пор не полыхнуло. Видимо, искры при пробитии не было. Особист, что характерно, лежит как раз почти под самым бензобаком, одним локтем в самой этой луже. «Охренели!» От волнения снова переходя на «вы», ахнул Леха, до которого наконец дошел весь сюрреализм ситуации. «А если полыхнет?» «Так а я о чем?» Батищев, огибая остро воняющую лужу, подполз к ним. Может, к лесу рванем? Похоже, больше все равно ничего не остается. Хоть и далеко. Разделяемся. Сразу за троими он не угонится. Лейтенант, помоги летуну. Сам он не добежит. А я постараюсь отвлечь. Как начнет стрелять, рвите во весь дух. Леха перевел автомат в боевое положение. На душе от чего-то было необыкновенно спокойно и легко. Так, словно он точно знал, что поступает правильно. И что ему за это ничего не будет. «Запрещаю!» Постарался было рыкнуть «молчи-молчи», но вышло не слишком убедительно. Особенно если учесть, что руки от раненой головы он так и не отнял, боясь, что кровь зальет глаз. «Ты не имеешь!» «Заткнись, Иван Михайлович!» Память услужливо подсказала имя контрразведчика. «Ваську спасай, он важнее. Ему еще вон этих сук с неба ссаживать». За спиной снова затрахтели пулеметы. На этот раз немецкий ас вознамерился довести дело до конца. Да и боекомплект заканчивался, не возвращаться же с пустыми лентами. Русских самолетов в воздухе, конечно, уж который день практически не видно, но рисковать не хочется. А вдруг наткнется на какую-нибудь уцелевшую крысу? «Вперед!» – заорал Леха, первым двигаясь вниз от коса. «Вы направо!» Сам он широкими скачками помчался налево, а в голове было пусто и весело. И от чего-то почти совсем не страшно. Хоть он и понимал, конечно, что жить осталось очень, может быть, меньше минуты. На голом поле от самолета, как от танка, хрен убежишь, будь ты хоть мастером спорта по бегу. А за спиной глухо бухнуло и загудело жадно рвущимся из разорванного бака пламенем. Мессер поджег таки несчастный грузовичок. А вот то, что русские разделятся и начнут разбегаться, словно тараканы, оказалось для пилота крайне неприятным сюрпризом. Пока пытался изменить прицел, удалился от цели почти на 300 метров, так что пришлось снова разворачиваться и возвращаться. Проводив взглядом бегущих к опушке особиста с летуном, которого Батищев практически тащил на себе, Степанов усмехнулся и забрал еще больше в сторону. Заслышав за спиной надоедливый воющий зуд, резко обернулся, припал на колено и выпустил по мессеру весь магазин. Попасть даже не стремился, скорее напугать, показывая, что жертва, немец все-таки выбрал целью именно его, еще способна огрызаться. Наконец боёк сухо щелкнул, и Леха устало прикрыл глаза сквозь неплотно сжатые веки, глядя на приближающуюся смерть. Возможно, это была просто игра, обостренного опасностью воображения. Возможно, нет. Но лично он был уверен, что видит сквозь сверкающий диск пропеллера кривую ухмылку на лице немецкого пилота. Оставалось одно. Стрелять-то он все равно станет с упреждением. Кувыркаться в самый крайний миг в сторону, уходя из прицела. Глядишь, получится. Дах-дах-тах-тах, дах-дах-тах. Какие-то посторонние, но такие знакомые звуки, доносящиеся из-за спины, заставили Леху вздрогнуть. Что за хрень? Откуда в этом времени крупнокалиберный утес или корт? Остекление кабины 109-го брызнуло осколками, от капота полетели какие-то рваные клочья, сквозь пробоины тут же полыхнуло огнем, задымило. Мессершмитт дернулся, словно бегущий человек, получивший неожиданный пинок в лицо, встал на дыбы, крутнулся вокруг продольной оси и стремительно ринулся к земле, до которой оставались считанные десятки метров. «Ёб вашу мать!» – заорал десантник, зачем-то отбрасывая автомат. Ага, чтобы расплавленным металлом казенные сапоги не подожгло. Как водится, не вовремя хихикнуло подсознание. И уходя ковырком в сторону. Успел. Самолет рухнул метров к 20, заставив почву тяжело содрогнуться. Хрестоматийно отвесив челюсть, Леха глядел на вздувшийся огненный шар, постепенно вытягивающийся вверх черным грибом. Мгновение спустя волна горячего, воняющего сгоревшим бензином и какой-то химией воздуха властно ударила в грудь, протащила по земле и оставила в покое. Сверху еще сыпались комья, выдранные взрывом глины, какие-то мелкие обломки и хлопья, когда Степанов осторожно поднялся на подрагивающие от нервного напряжения ноги. Не глядя на уродливую пылающую проплешину, оставленную разбившимся истребителем, повернул голову туда, откуда раздалось спасительное «дах-дах-дах». На опушке леса стояла выкатившаяся задом из-под деревьев автомашина, Самый настоящий пикап. Десантник даже не думал, что в этом времени подобные существовали. Передняя часть практически один в один, как у сгоревшей полуторки. Позади небольшой, даже короче кабины, металлический кузов, в котором раскорячился на явно самопальной треноге крупнокалиберный ТШК с паутинным кругом зенитного прицела. Вот только цвет у автомобиля был странный. Вовсе не привычной армейской хаки, а какой-то едко-зеленый, сугубо гражданский. Обычно в подобные красят заборы и гаражи. Видимо, после начала войны машинку забрали из какого-то автопарка, наскоро перекрасив тем, что нашлось под рукой. Возле пулемета замерли двое красноармейцев в касках. Еще один в пилотке выглядывал из автомашины. Замысловато выругавшись, Леха подобрал автомат и помахал рукой неожиданным спасителем. Несколько секунд постоял неподвижно, окончательно приходя в себя и бездумно глядя на раскиданные взрывом измятые куски дюраля и какие-то обломки. Одна из плоскостей, по иронии шутницы судьбы, воткнулась в землю почти вертикально, да так и застряла. И глядя на черный с белой окантовкой крест, парень неожиданно припомнил знаменитые строки Владимира Семеновича. «Им даже не надо крестов на могилы, сойдут и на крыльях кресты». Кстати, в той песне как раз про мессер речь шла. Вот уж точно угадал поэт. Символичненько вышло. «Разведка, ты чего, ранен?» — обеспокоенно закричал контрразведчик, помахав рукой. «Чего застыл? Контузило? Помощь нужна?» «Не нужно», — пробормотал под нос Леха, ничуть не беспокоясь, что сотни метров его все равно никто не услышит. «Просто достало меня все. Сильно достало. Нереально просто. Жил себе спокойно, в экспедиции ездил. Ирка вон опять же классная девчонка. И перед Палычем неудобно. Запил, небось, от переживаний. Может, мамка права, и на самом деле стоило доктором становиться или там манагером каким». Парень потряс головой, прогоняя дурацкие мысли. «Ладно, хрен с вами, не орите. Сейчас иду. Еще до Берлина топать».